Глава третья. Западный почтовый, перестукивая, несся в ночи. Грохот его колес глухо отзывался в пустых лугах. Пламя топки на мгновение выхватывало из тьмы вереницу телеграфных столбов, пролетающих мимо. Головной фонарь паровоза прорезал мрак. Барт растянулся на полу в проходе, положив под голову ранец и укрывшись шинелью. Поезд был переполнен, и удобнее было путешествовать так, чем сидеть и в полудреме клевать носом в душном, переполненном вагоне. Ему так часто приходилось спать в проходе, направляясь в лагеря или возвращаясь из лагерей, что это мало беспокоило его. И все же в эту ночь он не мог уснуть. День выдался очень жаркий, и термометр, висевший на веранде отцовской фермы в Нелангалу, показывал в тени 41 градус. А сколько было на солнце, одному Богу известно. Даже после захода солнца в воздухе стояла жара, и опаленная земля дышала зноем. Усыпанный звездами купол неба, словно металлический колпак, сдавил землю от горизонта до горизонта, как будто оберегая гнетущий покой обезветренной жаркой ночи. Даже ветерок, вызванный движением летящего во тьме поезда, не освежал больше. Он плыл по проходу мягким потоком тепла, тяжелым от запахов и пыли. Барт беспокойно заерзал на своем месте. Ритмический стук колес отдавался в его мозгу. Бывало, мерный перестук колес баюкал его в пути, пронося через пространство в сотни миль, через местность, знакомую и привычную, как отцовская ферма. Вот волнистые склоны родных холмов пестреют лугами, то краснее, свежевспаханной землей, то медово золотясь жневьем в лучах солнца. А дальше по склонам чуть темнеют зеленые поросли кустов Курайонга, и без конца, без края простирается на запад бурая пустыня. Всю ночь колеса поют ему песни, знакомые еще с детства. В них одинокое эхо опустевших лугов, приглушенный отзвук горных тоннелей и перевалов, громыхающий перестук мостовых пролетов и виадуков и низкое басовитое урчание состава на горных подъемах. И в песню колес, словно журчащий аккомпанемент, вплетались знакомые имена западных городов. Паровоз, сверкая, несся в ночи, и когда кочегар подбрасывал угля в топку, дымовой хвост вдруг начинал светиться во тьме, словно трепетный хвост кометы. Приглушенный свисток замирал в ночных далях, жалобный и одинокий. Это была песня западного почтового. Барт садился на него под вечер, когда остатки зари, догорая, еще освещали небо, и в нем он просыпался через полсуток, когда поезд, громыхая, спускался с гор к морю. Поезд вдруг замедлил ход, и стук колес, сменивший свой ритм, пробудил Барта от тяжелого полусна. Он встал и налег грудью на опущенное окно. Теплый, пыльный поток воздуха тяжело навалился ему на плечи. Узкая платформа, освещенная тусклым отблеском керосиновых ламп, выделялась оазисом света в ночной тьме. Этот мерцающий свет падал на лица ночного дежурного и охраны. С поезда сошла женщина с двумя детьми. Барт видел, как младший, спотыкаясь от усталости, тер заспанные глазенки. Потом вдруг, отделившись от тьмы, к ним подошел мужчина. В тишине раздались приветствия, послышался женский смех, потом голоса смешались со стуком дверей, лязганием буферов, дребезжащим скрежетом паровоза, набиравшего скорость. Женский смех застрял в его памяти. Интересно, понравились бы Джен эти края? Насколько ему было известно, она никогда не покидала побережье. Интересно, смогла бы она приспособиться к жизни в Нелангалу? Он нахмурился, закурил сигарету и привалился спиной к двери, глядя на пробегающие мимо поля, на которые огни поезда отбрасывали узор из света и теней. Мысль о том, что Джен могла бы встретиться с его стариками, никогда еще не приходила ему в голову. В Впрочем, и сейчас он подумал об этом просто так, не всерьез. Отец и мать так блюдут всяческие условности, такие оба старомодные, что для них привести девушку в дом все равно, что объявить на всю округу о помолвке. Он усмехнулся при мысли об этом. Да, папашу такое сразу из себя выведет. Барт вспомнил, сколько раз бывало отец читал ему нотации о порядочности в отношениях с женщиной. Это непорядочно. Отцовская речь, медленная, тягучая, суровая и в то же время добрая, так и звучала сейчас у Барта в ушах, будто отец стоял рядом с ним, здесь, в поезде. Непорядочно так поступать, сынок, совсем непорядочно вести себя так. Сперва вроде за девушкой ходишь как кавалер, а потом уехал по своим делам и забыл о ней совсем, словно ее и не существует. Такие нотации он читал Барту во время прошлого отпуска. Тогда речь шла о Лелли, хорошенькой рыжеволосой девчонке с соседней фермы. Бесполезно было доказывать отцу, что девчонки теперь тоже другие, совсем не те, что в его время, скажем, когда ма была девочкой. Лелли сама уже знает, что к чему. Ухаживанием и паре поцелуев теперь не придают такого значения, как когда-то. Но на старика такие разговоры не действовали. Ну да ладно. Лелли сама разрешила проблему, выйдя замуж во время его отсутствия. Но он с какой-то грустью представил себе, что сказал бы отец, узнав о Джен. Барт с силой притушил сигарету. Господи боже, да если бы отец только узнал, что он спал с Джен, да он бы, небось, его под страхом смерти заставил жениться, сам бы устроил свадьбу и стоял бы все время с ружьем у них за спиной, пока, наконец, его сын не сделал бы Джен честной женщиной. По его понятиям, женщина, если только она не дурного поведения, а это означало массу вполне определенных вещей, о которых у них в доме не принято было говорить. Женщина всегда была жертвой. И ему достаточно было бы только взглянуть на Джен, чтобы сразу уверовать всем своим честным стариковским сердцем, что его сын вел себя как последний подонок. Поезд мчал сквозь ночь. На востоке на фоне неба все выше поднималась темная стена гор. Влажный воздух равнины с подъемом становился суше, свежее, и Барт со все большей остротой ощущал, что его старая жизнь остается позади, и начинается новая жизнь. Сотканная из бесчисленных воспоминаний, охватывала тоска по родным местам. Вспоминались одинокий печальный крик блеющих овец на рассвете, приглушенный стук их копыт по мягкой пыли, нескончаемо долгие утомительные трудовые будни от первого рассветного луча в небе до заката, ловля рачков у плотины, когда красная глина хлюпает между пальцами. Вспоминалось, как он скакал по лугам, как шел за плугом, и ветер бросал в лицо пригоршни пыли, наполняя ноздри запахом свежевспаханной земли. Ему показалось, что протяни сейчас руку и дотронешься до взапревшей под сбруей крупа их старой пегой кобылы Дарки, проведешь рукой вдоль ее гривы и почувствуешь ее мягкие губы у себя в ладони. Там, в Нелангалу, еще оставалась жизнь, которая имела какой-то смысл, цель. В ней был определенный ритм, была устойчивость. От рассвета и до темна, и снова от темна и до рассвета. Жизнь была тяжкой, заполненной нелегким трудом, она была однообразной, и все же в ней был смысл. Он готов был биться об заклад, что Джен не вынесла бы и неделю такой жизни. И теперь, когда поезд поднялся с равнины в горы, и прохладный воздух, забираясь под рубашку, начал пощипывать тело, теперь, когда черная стена скал замаячила на фоне светлеющего неба, он понял, что ему самому никогда не вернуться к этой жизни. Вот ему 25. А что у него было в жизни, кроме этих лет, проведенных в армии? Да, в армии вправду была стоящая жизнь, до каких-то пределов, конечно. Трудно объяснить кому-нибудь, в чем ее прелесть. Обычно начинаешь вспоминать всякие шуточки насчет девочек и выпивки, Но ведь это все только на поверхности. Главное было совсем не в этом. Главным было товарищество, родившееся за эти долгие месяцы в грязи и поту, среди адского пекла и ужасов джунглей. Товарищество, что тесно связало тебя с ребятами, твоими дружками, и сделало тебя чужим целому свету, всем, кто не испытал того же, что вы, кто не познал мерзости войны, кто думает, что все кончилось с последним выстрелом. Из-за этой вот настоятельной, почти отчаянной потребности вновь пережить те дни, вновь познать товарищество тех лет, он и дал заманить себя в оккупационные войска. Но это тоже оказалось пустым номером. В жизни опереточных солдатиков, на которую обрекала их служба в оккупационных войсках, не было того, что придавало ценность той жизни и той дружбе, опасности, разделяемой ими средь крови и смерти. Барт швырнул на пол сигарету и раздавил ее каблуком. Баста. С этим все. И вот ему 25. И он стоит между двух миров, ни один из которых не может принять полностью. Он снова подумал о Джен, и сердце его учащенно забилось. Джен была реальностью, единственной, которую он принимал. Да, черт побери, ему здорово повезло, что он вернулся домой, и Джен еще ждет его. Ждет не то слово. Когда говорят «ждет», это значит, речь идет о том, что еще будет, чего не было. А Джен была с ним, оставалась с ним, вот и все. Джен не такая, как все. Там, в Кюре, была у него девчонка из американского Красного Креста, хорошенькая, одета здорово, просто картинка. А что до всего прочего, так, о, брат, с ней бывало жарко. Но скоро это все кончилось. А как только кончилось, он забыл и больше уж не вспоминал об этом. Во всяком случае, если и вспоминал, то совсем не так, как о Джен. Были у него и другие, много было. Всякое бывало, когда вдруг захочется побыть с девушкой, когда невмоготу становится, и все они кажутся небесными созданиями. Но с Джен тут все было по-другому. Отец-то его сказал бы, что все одно, но хотя он и мудрый старикан, его отец, есть вещи, которых он не понимает, да и не поймет никогда. И все же, пока Джен ждала его, в его неустойчивой жизни было что-то устойчивое. Был какой-то смысл. Черный массив Канабаласа выплыл из просторов равнины, и на его гребне ярко засветились огни оранжа. Барт поежился от холодного ветра и натянул свой зеленый армейский свитер. Он нарочно оставил его при себе, зная, что душная ночь сменится холодом, как только поезд с равнины поднимется в горы. Шумная станция была живым островком в ночи. Жизнь здесь била ключом, звучали голоса, гулко отдавался звук шагов на асфальте, возбужденно бегали в поисках мест новые пассажиры, а старые, протирая заспанные глаза, выходили из поезда. Барт распахнул дверь и выпрыгнул на платформу. В станционном буфете было полно народу. Позвякивали чашки, пассажиры выкрикивали заказы, дребезжала касса, было жарко, и в воздухе плавал сладковатый пар. Барт взял чаю и сэндвич и стал доливать в толстенную чашку с чаем молоко, глядя, как оно расплывается там дрожащими волокнистыми кругами, смешиваясь с обжигающе горячей черной жидкостью. Он сонно проделывал это привычным движением, наверное, уже в тысячный раз за свою жизнь. Когда он потянулся за сахаром, девушка, стоявшая рядом, улыбнулась ему, извиняясь, и подтолкнула вдоль стойки сахарницу. «Простите», — сказала она, зевая, — «я еще не совсем проснулась». Барт улыбнулся в ответ. «Ничего, все уже успели заснуть, пока мы доехали до этой харчевни». Он глотнул, и у него дух захватило. Это был настоящий кипяток, который обжег глотку и оставил саднищий след в пищеводе. Барт добавил молока. Ух, горячо! Правда? И все-таки лучше пить таким, чем потом, сломя голову, бежать за поездом. Чай обжигал глотку, прогоняя ночную сонливость. Девушка смерила его взглядом поверх толстого края чашки. Она явно хотела завязать с ним разговор, это уже точно. Когда я схожу с поезда среди ночи, я всегда себя чувствую, будто я на необитаемый остров выброшена. А он довольно плотно населен, этот необитаемый остров. Два пьяных солдата вдруг уткнулись в Барта, с трудом удерживаясь на ногах, и ему пришлось обеими руками придерживать чашку. «Подумать хорошенько, так ведь можно и в душе носить свой необитаемый остров, правда?» Барт пристально смотрел в ее глаза, такие темные, что зрачков невозможно было отличить. На платформе послышался первый удар колокола. Голос дежурного объявил, что пора садиться на поезд. Барт подхватил девушку под руку, и они поспешили вслед за бегущими пассажирами. «Скорей, скорее, а то останемся!» На мгновение они остановились. «Куда теперь?» «Мы здесь, в четвертом вагоне. А я в третьем классе, возле паровоза». Они побежали вдоль состава к ее вагону. В дверях она остановилась. «Спасибо за компанию», — она улыбнулась ему. «А теперь пойду растолкаю мужа, он там храпит без задних ног». Раздался гудок, потом шипение выпускаемого пара покрыло все остальные звуки. Барт поднял руку, шутливо взял под козырек и, побежав вдоль платформы, вскочил на подножку уже уходившего вагона. Да, забавно это вышло. Встретилась ему девушка среди ночи, поболтала с ним за чашкой чаю, приглянулась ему, а оказывается, у нее там муж храпит без задних ног. Она нарочно сказала ему об этом. Барт вспомнил ее, задорно приподнятые брови, зовущий рот, высокую грудь, обтянутую свитером, и удивился, как ему вообще удается спать этому мужу. Чашка чаю окончательно прогнала сон, а встреча с девушкой взволновала его. Он свернул сигарету, закурил и, снова высунувшись в опущенное окно вагона, стал смотреть на расстилавшуюся перед ним волнистую равнину. Вышел горбатый месяц, осветив восточную часть неба, и на его фоне стеной вырисовывались дальние отроги голубых гор. Вскоре темнота стала рассеиваться, как прозрачная завеса, и бледное сияние осветило скошенные луга и одинокие фермы, спящие под серебряным лунным покрывалом. Густые тени елей, дубов и раскидистых ив казались неуместной и чуждой роскошью в этом мире бледных теней, какими-то пришельцами в этом спящем пространстве, где только тощие, как скелеты эвкалипты, были на месте. В венце холмов бледно роились огни Баттерста, а вскоре появился сам город, и при виде его на Барта нахлынули горькие воспоминания, травившие душу. Он вспомнил такую же вот ночь, как эта, когда мать, отец, маленькая Нэнси и он до самого утра ждали здесь отправления на фронт 8-й дивизии. Его брат Боб был в этой дивизии, и все они приехали в Баттерст, чтобы проститься с Бобом. Конечно, официально отправка дивизии считалась военной тайной, но, пожалуй, родные доброй половины всех солдат дивизии съехались в этот сонный городок, чтобы в последний раз увидеть своих перед разлукой. Барт тогда еще учился в средней школе. Он вспомнил, как грохотали по дороге огромные военные грузовики, как глухо отдавался топот кованых ботинок на бетонированном шоссе, как с подъездной дороги, ведущей к станции, доносился топот тысяч марширующих ног. Была июньская ночь, как и теперь. Но было морозно, и бедняги-солдаты дрожали в своей тропической форме. Чтобы хоть немного согреться, они надели свои тонкие дождевики с капюшонами, и в ночи их остроконечные капюшоны, торчавшие поверх поклажи, отбрасывали фантастические тени. Туго натянутые ремешки тропических панам, сдвинутых на затылок, врезались им в щеки. Барт вспомнил, как тихо плакала в стороне мать, как, надвинув на самые глаза широкополую шляпу, молча и строго застыл его отец, как прижималась к отцовскому рукаву дрожащая Нэнси. Он вспомнил, как Боб выскочил из строя, наспех поцеловал их и торопливо пожал им руки на прощание. Загорелое лицо брата было непривычно суровым. Барт поежился от утреннего холода. Он снова ощутил запах петуний из станционного садика и не мог понять, что принесло этот запах — утренний ветер или его воспоминания. Небо было прозрачно-зеленоватым в то утро, и в нем мерцали две бледные ленты комет. Барт вспомнил, как тронулся, наконец, поезд, как он пронзительно, словно петух, прощально загудел «ду-ду-ду-ду-ду», как завыли свистки сирены, захлопали петарды, и протяжный крик отъезжающих таял в воздухе, разворачиваясь змеей, пока не пропал вдали. Теперь до них доносилось лишь далекое пыхтение паровоза, преодолевавшего подъем. А потом исчезло и оно. Стало тихо-тихо. И только слышно было, как все так же в полголоса плачет в стороне мать. Барт натянул шинель поверх свитера. Возбуждение улеглось, и им овладело чувство тщеты и безнадежности. Чертова жизнь! Хорошо его отцу. Он так и живет, как жил. Он как будто рожден был для этого дела, и оно ему нравится. Другой жизни он просто не знает, и он получает удовлетворение от одной мысли, что так много потрудился и все еще много трудится для того, чтобы накормить голодающий мир. Пусть уж он этим тешится, все равно как страус, который зарывает голову в песок. И, в общем, его можно понять, когда он критикует сына за то, что он живет не так, и когда советует ему трудиться для будущего и так расходовать время, силы, энергию, чтоб лучше было в будущем. Все это так, если б у нас было будущее. А будет ли оно? Взять Боба. К нему должно было перейти все хозяйство, и он любил хозяйствовать. Убит. Через тысячи кругов ада прошел, пока смерть над ним не сжалилась и принесла освобождение. А если бы остался жив и вернулся, когда все это улеглось, что бы он в этом хозяйстве нашел? Надрывай кишки всю жизнь и кончишь тем же, чем отец. Он ведь все еще надрывается, чтобы выплатить по закладной деньги, которые взял, чтобы хоть как-нибудь продержаться во время кризиса. Теперь много кричат о благородной роли фермеров в этой войне. А пройдет несколько лет, еще один кризис начнется, и фермеры снова сползут туда же, где были десяток лет назад. Мысли Барта вернулись к девушке, которую он встретил на станции в Оранже. Интересно, что у нее за муж? Может, если бы они встретились еще где-нибудь, их мимолетная встреча к чему-нибудь бы и привела? При теперешней жизни нельзя время терять зря. Он много видел ребятишек, которые все старались для своего будущего, а им до него и дожить не пришлось. Черт бы с ним совсем, конец один. После того, как ты видел Хиросиму и слышал, как уверенно эти янки в оккупационных войсках говорят, что готовятся к Третьей мировой, после этого дураком и растяпой нужно быть, чтобы что-нибудь упускать в жизни. Он вспомнил нежную линию щек той девушки, ее высокую грудь, и у него даже зуд появился в ладони, словно он прикоснулся к этой груди. Свежий и сладковатый запах скошенной люцерны прилетел с приречных лугов и повис в вагонах поезда, который вдруг замедлил ход, проезжая через Келзо. Барт пристроил ранец поудобнее и растянулся в проходе. Поезд снова набирал скорость. Барт надвинул панаму на глаза, стараясь заслониться от света висевшей над ним лампочки и заодно отгородиться от одолевавших его воспоминаний и желаний. Но они продолжали преследовать его и во сне, вплетаясь незаметно в ритмичную песню колес. Знакомые названия. «Уолераунг», «Лидгоу», «Содуолс». Они вторгались в его сон и, застыв на мгновение где-то между сном и пробуждением, уносились прочь, растворяясь в тяжелом пыхтении паровоза, снова преодолевавшего среди скал крутой подъем на подходе к вершине Маунт-Йорк.